Глава 6. Юля до 3 часов ночи лежала без сна, слепо уставившись в темноту. Сил плакать больше не было. Да и свой годовой запас слез она, казалось, израсходовала досрочно. По старой привычке Белинская поначалу злилась и переживала, что не выспится, но потом отчаянно рассмеялась. Планов на утро следующего рабочего дня у нее не было. Впервые. За много лет. Даже по выходным и в отпуске она никогда не позволяла себе нежиться в постели позднее 9 утра. А теперь вдруг оказалась свободна от каких-либо обязательств. Раненое профессиональное эго и разочарование в любви продолжали колоть сознание Юли раскаленными иглами. Но ей уже не было так страшно, как раньше. Наоборот. Белинскую медленно затягивала в равнодушную апатию. Вспомнив о своем намерении вернуть девичью фамилию, Юля выудила из-под подушки телефон, открыла госуслуги и заполнила заявку. Оттуда она переключилась на мессенджер, решив, что пришла пора удалить все рабочие чаты. Верхней строкой висел диалог с Костровым. Юля сглотнула и нажала на него. «Был в сети 4 часа назад». Гласила подпись рядом с его именем. Никакой особой ценности их переписка не представляла. Это были уведомления о том, что Павел приехал, ждал, задерживался, уточнял время начала рабочего дня, запрашивал номера авиарейсов и поездов, сообщал о перекрытии улиц. Белинская ткнула пальцем на его профиль. Небольшое фото-превью раскрылось целиком. И оказалось, что Костров не просто улыбался, запечатленный в профиль, отрепал за ухо огромного серебристого серого пса, счастливо скалившего ему довольную морду. Юля уставилась на эту милую фотографию с удивлением, поняв, что ни разу за все 4 года не нажимала на нее. «А если бы мы поцеловались в офисе, что бы случилось? Кажется, ему хотелось. Интересно, это после озера возникло или до? Или просто так? Или мне просто кажется?» Не найдя в себе сил, Юля не стала удалять их переписку. Не сегодня. Зато легким касанием пальцев, без сожаления, удалила рабочие чаты. В небытие отправились также диалоги с Гавриловым и Васильевым. На мгновение засомневавшись, Белинская все же нажала на значок корзины напротив многолетней переписки с бывшим мужем. Хотя соблазн перелистать ее весомо кольнул сознание. Но благоразумие вовремя махнуло табличкой «Смертельно опасно» и не позволило Юле провести остаток ночи без сна. Скай проснулся от того, что Пушок, поскуливая и жалостно рыча, старательно вылизывал небритые щеки в надежде на утреннюю прогулку. В голове шумело после распитых на двоих с сатиром 1,5 бутылок виски. Несмотря на похмелье, Костров помнил, что второй Red Label они так и не прикончили. А вот спасительные таблетки принять он забыл. «Сейчас. 2 минуты». Отпихивая пса, Павел нехотя сел и хрипло застонал от накатившей головной боли. «Это старость». Не открывая глаза, он добрел до кухни, налил себе большой стакан воды и закинул под язык сразу 4 таблетки. В ожидании скорого эффекта Костров осмотрелся в поисках телефона, который в начале пьянки всучил майорову. «Я надеюсь, ты не додумался забрать его с собой». Головная боль немного утихла, и Скай, проинспектировав кухню, вернулся в спальню. Стряхнул одеяло, сдвинул подушки, проверил прикроватные тумбы. Пусто. На удачу заглянул в шкаф. Тоже ничего. «Костян, я тебя убью!» Обыск гостиной тоже результатов не принес. «Еще друг называется». Внезапно откуда-то приглушенно раздалась гитарная мелодия, служившая сигналом о входящих звонках. Костров замер, пытаясь понять, откуда шел звук, и вернулся на кухню. Подошел к холодильнику. «Шутник, твою мать!» Смартфон покоился в пакете с огурцами. «Алло! Готов к любовным подвигам?» Грохнул гортанный мужской смех. «В следующий раз буду пить без тебя!» «Свежо предание!» — закашлялся сатир. Чисть зубы и вали к Снежной Королеве. Пушка прихвати, девочки любят живность. Девочки любят пушистых няшек, а не клыкастых чудовищ. Хватит спорить, бери пса, пригодится. И куда мне его? В окно глянь и поймешь. А я спать. В трубке раздались короткие гудки. Скай с некоторым сомнением обернулся и невольно присвистнул. На улице буйствовал первый приличный декабрьский снегопад. «Зашибись!» Он открыл мессенджер и уперся взглядом в диалог с Юлей. «Была в сети 5 часов назад». «Что ты делала до 3 часов ночи?» Из задумчивости его вывел Каны Корсы, упрямо пихавший в ладонь, зажатый в зубах ярко-желтый мяч. «Да иду я!» Пока Пушок добросовестно справлял нужду, перебегая от дерева к дереву, Скай пытался привести себя в чувство, бодрясь двойным американо и затягиваясь сигаретой с вишневым привкусом. Других крепких в ближайшем магазине не оказалось. «Наверное, надо ей заранее позвонить», — металась в похмельном мозге здравая мысль. «Вырубаешь нахрен своего внутреннего джентльмена», — отозвался в памяти ценный совет Майорова. «Нагрянуть внезапно? А что я скажу? Проезжал мимо? Думал о ней?» Костров изо всех сил пытался сформулировать себе хотя бы примерный план завоевания Юли вне джентльменских рамок. Мозг натужно скрипел. Зато наручные смарт-часы жизнерадостно запикали, оповестив Павла о снижении уровня алкоголя в крови до допустимого к вождению. «Ладно, погибать так с музыкой. Пушок, поехали!» Четвероногий бандит восторженно запрыгнул внутрь массивного черного пикапа, с комфортом разместившись на предусмотрительно застеленном пледом заднем сиденье. Скай еще раз глянул на показатели часов, сунул в рот мятную жвачку и сел за руль. В зеркале заднего вида отразились красноватые, невыспавшиеся глаза. «Ва-банк, господа!» — хмыкнул себе под нос Костров и помчался в центр Москвы. «Доброе утро, Юль. Я внизу». Не придумав ничего оригинальнее, Скай отправил Снежной Королеве одно из своих стандартных сообщений в надежде, что она уже не спит. «Чего?» Сонная Белинская с минуту соображала, куда ей нужно было ехать и почему она не услышала будильник. Но дрема наконец-то растворилась, и она удивилась еще сильнее. «Алло, Паш, я же вчера говорила». «Погодка шепчет. Выходи гулять». Судя по голосу, Костров улыбался. «Гулять? Сейчас?» Юля сдвинула с носа одеяло и уставилась в окно. «Почему нет? Снежок, ветра нет. Самое оно». «Паш, у тебя все хорошо?» «У меня все отлично. Не считая легкого похмелья». На фоне раздался собачий лай. Белинская отодвинула телефон от уха и зачем-то тупо уставилась на дисплей. Было начало 10. «Паш, я только проснулась». «Я никуда не тороплюсь. И тоже не завтракал. Можем по пути зацепить по хот-догу». Поднявшись с кровати, Юля поплелась на кухню и глянула в окно, выходившее на проезжую часть. 6 этажами ниже действительно стоял Костров, а вокруг него носился огромный серый зверь. «Мне нужно 15 минут». «Хорошо. Тебе американо?» «Латте». «Спускайся». Не понимая, на что подписывается, Юля продолжала смотреть в окно. Павел, звонко свистнув, надел на пса поводок и побрел через дорогу в переливающуюся уютными огнями кофейню. «Мне это снится?» Белинская тряхнула головой, но все-таки сдалась, и, подгоняемая любопытством, поспешила в ванную. Спустя 1/4 часа она нахлобучила на голову пушистую вязаную голубую шапку, накинула поверх теплого бежевого спортивного костюма стеганую белоснежную жилетку, доходившую ей до колен, и вышла из квартиры. Скай смиренно ждал ее под густым снегопадом, не обращая внимания на попытки гигантского пса выбить из его рук бумажную подставку с 2 пузатыми стаканами. «Привет». «Привет». Костров неловко улыбнулся и протянул 1 из стаканов Юле. «Твой латте». «Спасибо». Кане Корсе при виде незнакомки резко угомонился и присел за коленом Павла, внимательно рассматривая красивую блондинку. «Знакомься. Это Пушок. Пушок — это Юля. Для тебя, Юлия Викторовна». Белинская глупо хихикнула, но на свой страх и риск протянула псу ладонь, затянутую в шерстяную перчатку. «Привет, Пушок. Не расскажешь, почему хозяин наградил тебя таким забавным именем?» Пушок нюхнул перчатку и, выпятив нижнюю челюсть, обиженно отвернулся. «Я нашел его в лесу», — хмыкнул Костров. «Ветеринар сказал, что он типа бракованный. Глаза слишком светлые, шерсть волной и хвост бубликом. Сплошной партак. Скорее всего, он никому не приглянулся, и заводчик решил избавиться от него. Привязал к дереву и свалил». «Какой ужас!» — шептала Юля, распахнув ресницы. «Убить животное просто потому, что внешность не удалась». Скай, еле сдерживая сарказм, пожал плечами и смахнул с опушки своего капюшона снег. «Он был тощий, как борзая, когда я его нашел. А теперь вот, ненасытное чудовище. Но добрый и почти безобидный. Поэтому Пушок». «Что значит «почти безобидный»?» Белинская напряглась и на полшага отодвинулась. «Питает особую любовь к дорогой обуви и еще более дорогим покрышкам», — хохотнул Павел и подставил ей локоть. «Не бойся, людей он не трогает, если только не вознамерится залезать насмерть». «Какой милый! А с виду настоящая бойцовая собака». «Каны-корсы и есть бойцовая порода, но мы такое не практикуем». Выдохнув, Юля отпила кофе и сжала предложенный мужской локоть. «Паш, расскажи, почему ты здесь?» «Проснулся утром, увидел снег и решил, почему бы и нет. Тебе никуда не надо. Мне, соответственно, тоже». Обойдя жилой комплекс, они вошли в старый сквер с высокими липами и редкими березами. Тропинки и лавочки припорошило снегом. По земле, переваливаясь сбоку на бок, бродили голуби и резво скакали воробьи. Счастливый пес задорно вилял хвостом и с удовольствием валялся в небольших сугробах. «Насчет вчерашнего...» «Есть хочешь?» «Паш!» Юля притормозила и повернула Кострова лицом к себе. «Давай поговорим». «Давай сначала сделаем кое-что». Хитро прищурился Скай. «Что сделаем?» Белинская вопросительно свела тонкие брови. «Вот это!» Не дав ей опомниться, Костров опустил голову и, мягко обхватив свободной ладонью затылок Юли, впился ртом в ее теплые губы. Белинская растерянно ответила на поцелуй, даже не попытавшись обороняться или вырваться. От ее бывшего телохранителя терпко пахло кофе и совсем немного сигаретами. А его напористый язык на вкус был сладковато-вишневым. И вся его внезапная атака волшебным образом окутала раненую душу Юли будто тяжелым, теплым одеялом. С трудом втянув носом немного воздуха, она привстала на цыпочки и, слегка качнувшись, прижалась к Кострову, отключив в голове все свои мысли. Пушок, заметив неладное, взволнованно носился вокруг хозяина и этой странной женщины с белыми волосами, одетой в идеально чистые вещи. Поняв, что никто не собирается сопротивляться, Костров опустил руку на талию Юли, а его поцелуй из слегка агрессивного превратился в нежно-чувственный, успокаивающий, дарующий ощущение защищенности. Идиллию нарушал только длинный поводок, постепенно обматывающий их ноги. «Паша!» Открыв глаза и смущенно уставившись вверх на его лицо, Юля нерешительно улыбнулась. «Не двигайся!» Скай строго глянул на пса и начал аккуратно разматывать поводок. «А то упадем!» Белинская тихо рассмеялась и послушно стояла в ожидании свободы. «Теперь пойдем завтракать!» Сжав ее ладонь, Костров наугад двинулся сквозь сквер. «Вообще-то сначала мы должны были поговорить». Юля продолжала улыбаться, а ледяное ограждение вокруг ее разбитого сердца уже дало трещину. «Успеется», — усмехнулся Скай. «У нас весь день впереди».